Было темно, луны не было. Бабушка присела, затем пропала. Вместо нее поднялась птица, которая держала в когтях узелок. Хорошо, комплект был легким. Сова летела в ночи в только ей известном направлении. Летела не так, чтобы уж быстро, годы не те. Но добралась до нужного дома еще до полуночи. Села в сухую траву, и уже оттуда встала ворониха. Она развязала узелок, но содержимое было внутри. Во дворе начала брехать собака, но ворониха только цыкнула на нее, и та замолчала. Вернее, лаяла, но беззвучно. Быстро зашла во двор. Зашла с тыла дома. Там светилось синим. Это хозяева смотрели перед сном телевизор. Ворониха постучала в окно. «Мироновна, выйдь на минуту, дело срочное. Только быстро, а то мне еще назад идти», — крикнула она, немного гнусавя. «Галка, ты? Я уже лежу. Да накинь что-то и выйди, я ненадолго. Просто срочно нужно». Послышалось ворчание. Ворониха перешла к двери. Открылась дверь, и на пороге стояла женщина в теплой ночной сорочке, ведь уже была практически середина октября. «Ты кто?» — испугалась женщина. Ворониха без слов сунула ей развязанный узелок. Та машинально взяла его в руки, а ведьма проговорила заклинание. «Свое себе забирай, за свои грехи и ответ держи». Ну и в таком духе. Когда та поняла, что ей сунула ведьма в руки, так как тряпка была развязана, а содержимое же просто вывалило ведьма женщине, она закричала. На что ей был ответ? «Думала убить невинное дитя? На тебе столько грехов, что и пробы ставить негде. Но ничего, есть тот, кто с удовольствием возьмет тебя к себе». И, не обращая внимания, спокойно вышла со двора. На крик выбежал муж, залаяли по соседству собаки, загорелся у кого-то свет, а вот ведьма пропала. Только что-то серое шмыгнуло мимо ворот. Такое дальнее путешествие было уже тяжелым для воронихи. Практически 18 километров напрямик, но она еще и крюк делала вдоль леса. Так же и назад. Крылья не молодые, поэтому спала она крепко с утра. Катя тихонько собралась, постаралась не шуметь. На работе ее ждали пациенты. А у Мироновны нашли вскоре онкологию. Она ведь могла и на себя переклад сделать. Но ведь зачем, если в среду на рынке бабы рассказывали, что в Ильинском докторша принимает в медпункте прямо с грудным ребенком? Ребенка нагуляла, вот приходится работать. А прийти в медпункт и попросить помощи, ну чего же проще? То, что у внука лейкоз из-за нее, из-за ее грехов, она даже не подумала. Теперь ей придется пройти все круги ада. Ее лимфома лечению не подлежит. Как-то так. Была пятница. Сергей хотел предложить Кате поехать в район, но подумал, что... Ну, мало ли, откажется. Нужно и причину найти, а ничего умного в голову не лезло. Пока решил принести просто подарок. Кусок мяса и банку молока. Тем более, что отцу она делала уколы. Но отец опередил сына. И пока она делала укол, спросил ее, не нужно ли ей в район. Завтра, мол, Сергей едет, может взять ее с собой. «Не знаю, неудобно как-то, но мне придется сына с собой брать. Не каждый же день его на бабушку оставлять. У нее и свои дела есть». «Ну, само собой, с сыном поедете, Екатерина Дмитриевна», — подтвердил Павел Петрович. «Так-то мне нужно в магазин. Сыну на сейчас комплект купить, а то холодно. Зимнее я купила, а на сейчас нет ничего». «Ну вот, он вас завтра захватит и поедете». Отец Сергея вышел из перевязочной, где обычно Катя делала уколы, и нарочито громко сказал. «Сергей, я тут Катерине Дмитриевне предложил, чтобы ты завтра ее захватил с собой в район. Ей нужно ребенку купить одежду. Самой в район с ребенком сложно с коляской в автобусе». «А, ну, конечно, я и сам хотел предложить, что, если что, пусть обращается», — обрадовался Сергей. Катя поняла, что тут что-то не так, но уточнять не стала. Ей нужно было одеть сына. День прошел спокойно. Действительно, как она и рассчитывала, людей становилось меньше. Уже пошли повторные, на которых не нужно было тратить столько времени. Данные были в карте. Она записывала подробно о всех болезнях. Завтра 14 октября, Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день ждала Таисия. Бабушка обещала ей неожиданность на покрова. Покроет ли она свою головушку? Ведь уже несколько раз встречалась. Кажется, нравилась она мужчине. Да, и уже и травяной сбор ворониха ей дала. Аппетит меньше стал. Бабушка проснулась к 10 часам. Хорошо, что сегодня не было посетителей, а хозяйство она отродясь не держала. Приготовила обед, перестирала пеленки-распашонки, которые внучка не успела постирать, а может, не стала шуметь, и стала ждать Катю. Хорошо, что она теперь не одна, и что Катя такая понимающая.